Глава 11. Винсан почувствовал, что засыпает. Свернул на едва заметную лесную дорогу. Проснувшаяся утром от тошноты и головной боли Даша вышла из трейлера. Лоу, вытянувшись, спал на сиденьях. «Вокруг лес. Мы стоим. Что случилось?» Майя приподнялась на локте. «Все в порядке. Наш водитель просто спит. Ой, как мне дурно!» Иволга схватилась за голову. «Где-то в сумке у меня аспирин. Больше никогда не буду пить. А почему тебе неплохо?» «Мы выпили по 250 граммов вина. Одну бутылку. Это небольшая доза. Видимо, ты плохо переносишь алкоголь», — улыбнулась собеседница. Через час Даше стало лучше. Подруги, расстелив на траве покрывало, уселись пить чай. «Пусть Винсан поспит. Ехал почти всю ночь», — рассудила Иволга, решившись съесть бутерброд. Тошнота наконец прошла. «Ты была послушной в детстве?» — поинтересовалась Майя. «Не совсем». Даша покусывала травинку, вспоминая детские проделки. «Я терпеть не могла соседку тетю Полю. Мы с подругой Ирой часто проказничали у нее в саду. Как-то полезли к ней в огород за огурцами». «У вас не росли огурцы?» – удивилась Майя. «Все росло. Ты что, не воровала в детстве?» Майя покачала головой. «Ну ты даешь, Снегурочка!» «Откуда ты узнала мое школьное прозвище?» – поразилась Майя. Маркиз лениво спрыгнул со ступеньки трейлера и не спеша удалился в лес. Даша проводила животное взглядом. «Как тебя назвать по-другому с такой-то внешностью? Только Белоснежкой или Снегурочкой?» «Так вот, полезли за огурцами. Ирка перед этим прочла книгу о следопытах. Чтобы замести за собой следы, взяли веник». Лицо Майи дрогнуло, и она впервые по-настоящему засмеялась. Смех зазвенел, как колокольчик. «Так нечестно! У тебя что, нет недостатков?» — возмутилась Иволга. «Смех и тот красивый. Наверное, и со слухом в порядке». «На глухоту не жалуюсь». «Я про музыкальный слух». «Нормальный. Продолжай», — попросила Майя. «Почти все рассказала. Набрали огурцов и хорошенько веником вымели дорожку до нашей калитки. Отпечатков наших ног действительно не было. Тетя Поля показала бабушке следы нашего преступления. Я получила по первое число». «Тебя бабушка била?» «Хуже. Сначала отругала, а потом неделю не разговаривала. Лучше бы хворостиной отстегала. Теперь расскажи о себе». Даша улеглась на покрывало и посмотрела в высокое безоблачное небо. «Школу я закончить успела. Дедушка каждое утро возил меня в село на москвиче. Потом погибли родители. Дед не перенес этого и слег. Сначала я не могла оставить стариков одних. Потом не хотела бросать бабушку. Дальше ты знаешь». «Снегурочка, извини, что потревожила прошлое». Маркиз вышел на поляну с мышью в зубах. Расположившись рядом с девушками, стал играть с ней. «Майя, а ты уроки прогуливала?» Та улыбнулась. «Нет, а ты?» «Нас было четверо друзей. Мы жили рядом на одной улице. Иногда я подбивала вместо первых уроков отправиться в парк. Мы чувствовали себя нарушителями правил. В старших классах заводилась стала Ира. Но к тому времени мы поумнели и уже редко пропускали уроки. Играли в казаки-разбойники, лазали по деревьям, ходили с мальчишками на рыбалку. И при этом до 13 лет возилась с куклами, шили им наряды». «У тебя было счастливое детство», – сделала заключение Майя. Даша села, вспомнив бабушку, насупилась. «Наверное. Жаль, что я не понимала этого». Она пригляделась к разнотравью. «Майя, ты заметила, что красных цветов на поляне больше?» Даша залюбовалась пунцовыми маками, пурпурным горецветом и розовым душистым горошком. «Сейчас июль. А ты знаешь, на древнеславянском языке июль называется червень, то есть красный месяц», — уточнила Майя. «Ты знаешь древнеславянский?» – удивилась Иволга. Только несколько молитв и название месяца. Назови, мне это интересно. Майя задумалась и, припомнив, продекламировала нараспев. Январь, просинец, возрождение солнца. Февраль, сечень, лютен, лютый, время вырубки леса. Март, сухий белояр, сохнет земля после снега. Апрель, березень, набухают на березах почки. Май, травень, цветень, время цветения растений и роста травы. Июнь, изок, месяц насекомых, от названия мелкой мошки. Июль, червень, липень, цветет липа, и обилие красных ягод и цветов этого оттенка. Август, зарев, серпень, время жатвы и красных зорь. Сентябрь, рюен или ревун, вересень, цветет вереск и время ветров. Октябрь, листопад или жовтень. Ноябрь, грудень, студен, студеный, земля замерзает комьями. Декабрь, снежник. «Даша, что с тобой? Ты побледнела?» – встревожилась Майя. Лицо подруги напоминало белый лист бумаги. Исчезли все краски. «Батюшка Зарев, спаси и сохрани во всякий день и всякую пору. Закрой непроницаемой пеленой. Заслони от чужого взгляда, от плохого человека. Не дай просочиться свету. Да не узрит черный человек светлое дитя. Вручаю сей сосуд твоей воле и разумению», — проговорила Иволга, как в трансе. Менялись названия месяцев, а заговор оставался. Эти слова я слышала каждый день от бабушки и не обращала на них внимания, но, как видишь, запомнила. Меня злило, что утром я должна была подходить к ней для благословения. Исключения не принимались. Только сейчас поняла, бабушка ставила мне щиты, поэтому меня не видели темные. И силы она теряла не только потому, что не лечила. Она тратила их на мою защиту. А когда бабушка ослабела, щиты упали, и я засветилась. Меня сразу обнаружили. Началась охота. «Бедная бабушка, как выдерживала такое напряжение? Вот о каких щитах она говорила в больнице!» Иволга всхлипнула, по щекам побежали слезы. «Бедная бабушка!» Майя растерянно смотрела на нее, не решаясь утешить. «Даш, попробуй еще раз произнести заклинание. Вдруг и ты сможешь поставить щит!» Даша вытерла слезы, сосредоточилась и нараспев повторила слова заговора. «Получилось!» – послышался голос Винсана из автомобиля. «Ты потухла, наша огурцовая воровка!» «Ты подслушивал!» – разгневалась Иволга. «Ничего подобного! Вы меня разбудили своим тарахтеньем, но я не жалуюсь. Рад, что узнал. Оказывается, ты была плохой девочкой!» Лоу вышел из машины и сладко потянулся. «Жаль, недолго продержался твой щит. Ты опять сияешь. Кроме слов, твоя бабушка что-то еще делала? Не помнишь?» «Нет. Вы заметили, какие емкие и красивые старые названия месяцев? А сейчас? Безликие, неинтересные». «Конечно, Майя читала их как стихи». Маркиз запрыгнул в трейлер и улегся на диване Даши. «Эй, комок шерсти! А лапы после мыши помыть?» – возмутилась Иволга. Кот медленно стал вылизывать переднюю лапу. Даша занервничала. «Он понимает человеческую речь?» «Кое-что», – подтвердила Майя. «Многие мысленные приказы выполняет поразительно точно». «Почему все-таки кот не взлюбил меня?» «Неправильное заключение», – пояснила хозяйка маркиза. «Ему неуютно рядом с большим источником положительной энергии». «Но у вас точно такая же энергия», – удивилась Даша. «Значит, другая интенсивность или накал. Я не знаю, а у него не спросишь», – кивнула Майя на кота. «Милые дамы, мне бы поесть», – напомнила себе Лоу. «Только бутерброды и чай», – вздохнула Даша. «В этом трейлере нет газовой печки. Придется питаться в придорожных кафе. А о них у меня дурные воспоминания». Через полчаса тронулись в путь. Обе девушки сели в джип к водителю. «Мы оторвались, отбирая. Сейчас они не знают, куда мы едем, на какой машине. Мне показался интересным разговор о древнеславянских названиях и использовании их в заговоре. Ты пробовала, но щит продержался минуту». Винсан посмотрел на Дашу. «Попробуй использовать алатырь». «Попробую. Когда буду готова?» «А ты, Снегурочка, откуда знаешь о месяцах?» — спросил Лоу. «Бабушка рассказывала. Она хорошо знала древнеславянский язык. И у нее была копия голубиной книги. Способы лечения тоже из глубокой древности. Считала, что бог-род, первотворец мира, это и есть христианский бог Яхве. Когда папа с мамой были на съемках в провинции Нуристан, бабушка попросила съездить в селение Калашам. Оказывается, там живут наши родственники. Дед и бабушка родом из тех деревень. Я наполовину калашка. В этих четырех селах живет славянский народ, потомки древних ариев. Гены этих людей уникальны. Их осталось 6000. Когда-нибудь я смогу съездить туда и повидать родню. Потомки ариев живут также в горах Пакистана. Остатки племени ариев сохранились в западных Гималаях. Там их называют Минара или Дарды. Все эти народы сохранили в неприкосновенности веру, обычаи и, самое главное, чистоту крови. Они сумели не ассимилироваться с живущими неподалеку народами. Рядом с черноволосыми и смуглыми людьми живут белокурые и голубоглазые калаши, Минара и Дарды. «Получается, ты, Снегурочка, потомок ариев?» — сделал вывод Лоу. «Вы тоже, иначе не были бы Салман», — улыбнулась Майя. «У тебя есть книга Рикведы?» «После смерти бабушки я искала книгу везде, но она пропала». «Как жаль!» — воскликнула Даша. Впереди показалась деревенька. Старинная церковь возвышалась над домами селян. «Винсан, до Перми осталось немного, и скоро я расстанусь с вами. Буду совсем далеко от дома. Давайте зайдем в храм. Хочу поставить свечки». Сельскую церковь недавно отремонтировали. Стены пахли свежей побелкой. Высокие резные двери, сверкающие голубой эмалевой краской, были гостеприимно распахнуты. В храме шла служба. И давно. Большинство свечей догорели. В прихожанах чувствовалось утомление. Даша купила свечи у старушки, сидящей у входа. Они прошли вглубь помещения. Майя поставила свечи. Лоу остался у входа. «Странно. Я думала, что службы бывают утренние и вечерние. Сейчас 16 часов, а в церкви почти вся деревня». Удивленная Майя осматривалась вокруг. Даша пожала плечами. «Я не сильна в церковных правилах». Батюшка нараспев что-то читал. Прихожане повторяли. Вдруг три женщины, которые до этого раскачивались как в трансе, стали одновременно говорить. Все возбужденно стали переглядываться. «Они ждали этого момента», — сообразила Иволга. Прихожанки с закрытыми глазами все громче изъяснялись на странном наречии. Винсан добрался до растерянных спутниц. «Что происходит?» Даше пришлось наклониться к самому уху Лоу. От громких голосов женщин стоял шум. «Они вошли в транс от долгих молитв и усталости», — сообразил Винсан и взял ее за руку. «Уходим. Объясню в машине». «Но если это интересно, давайте посмотрим», — предложила Майя, поправив шарф на голове. «Ничего интересного. Идем». Винсан настойчиво повел девушек к выходу. Джип они поставили недалеко от церкви. Двое мальчишек, осматривая его, комментировали достоинства и недостатки автомобиля. «Никак не привыкну к цвету нашей машины», — усмехнулась Даша. Взамен белого джипа им достался ярко-желтый. Трейлер тоже был оригинальной окраски. Снизу до половины синий, сверху белый. Они выехали из религиозной деревни на федеральную трассу. Винсан решил объяснить происходящее в храме. «Вы заметили, что деревня состоит из одной улицы, а церковь полна людей?» Даша непонимающе посмотрела на Лоу. «В храме находились все жители. И что?» «Я стоял у входа и видел. Вас провожали недовольными взглядами. В помещении было очень душно, не только от горящих свечей. Люди находились там давно». «Это я тоже поняла». Майя заинтересованно слушала. «Те женщины что-то бормотали. Они уже не контролировали себя. Жители деревни считают это чудом. Мы чуть не помешали своим появлением. Я увел вас потому, что не знаю, как поведут себя эти фанатики дальше. Что придет в голову впавшим в транс женщинам? Вдруг объявят нас еретиками?» «Ничего не понимаю». Иволга достала из сумки бутылку воды. Отпив немного, предложила друзьям. Майя отказалась. Алоу в несколько глотков опорожнил пол-литровую посудину. «Многие священники знают, истинная вера чурается экзальтации и истерии. Девушка моего друга попала в секту и стала фанатиком. Я учился тогда в институте и помогал товарищу спасать его подругу. Мы записали ее речи на пленку, прослушали в замедленном темпе, пытаясь понять, что она говорит. Показали профессору. Он объяснил нам, это явление изучено учеными. Анализ звукового и смыслового содержания речей показал, произносятся повторяющиеся слоги и звуки. Фанатики, находясь в измененном состоянии мозга, выходят за психическую норму. Происходит возврат в прошлое, в глубины древней памяти, когда человек только учился произносить первые звуки. Такое состояние ведет к деградации и разрушению. Иначе говоря, такие люди неадекватны. Представляете, какое это жуткое зрелище? Сборище свихнувшихся людей. Толпа подвержена своим законам. При большом скоплении людей психическая энергия, как зараза, передается от одного человека к другому. Теперь понимаете, как опасно было оставаться в той церкви? Несколько фанатично верующих женщин заразили все село. Остается надеяться, что у деревенских людей много здравого смысла, и они скоро одумаются. Настоящая вера всегда позитивна. «Что стало с девушкой твоего друга?» – поинтересовалась Майя. «Мы дали послушать ей. Она тоже не подозревала, как это кошмарно звучит. Уговорили обратиться к психиатру. А главное, нам помог батюшка из Ростовской церкви. Он побеседовал с ней. Постепенно девушка пришла в норму». На дорожном указателе значилось «Пермь». Майя сжала руки так, что они побелели. Даша обняла подругу. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Берегите себя, я буду ждать вас и очень волноваться», в который раз повторяла Майя, прощаясь с ними в аэропорту. «Не переживай, вернемся живыми и невредимыми», успокаивала ее Даша. «В крайнем случае явимся призраками», – пошутил Винсан и сразу вскрикнул. Иволга больно ущипнула его за бок. Майя оглядывалась и махала рукой. В глазах Даши блестели слезы. Винсан обнял ее за плечи. «Не кисни, сама же сказала, скоро увидимся». «Я волнуюсь за кота. Как он переживет поездку в грузовом отсеке?» – пробормотала Иволга и хмуро заявила. «А еще хочу есть!» «Никакой романтики!» Засмеялся Лоу. «Пошли, куплю тарелку похлебки и 3 корочки хлеба!» Даша грустным взглядом провожала самолет, уносящий Майю в Ростов. Винсан потер ладони. «До нашей цели осталось немного. Скоро Свердловская область. Еще чуть-чуть, и мы у цели». Следующую остановку Лоу решил сделать в Новоуральске. Они проехали село Калиновое по трассе Р-242, пересекли мост через реку Нейва. Вечер опустился на землю. Свет фар выхватывал высокие деревья по обеим сторонам дороги. «Переночуем на стоянке. В Нейво-Шайтанске отправимся утром. Надеюсь, в поселке узнаем, где находится бывшее село Чидар», – решил Винсан. «Меня преследует мысль. Я что-то упустила», – пожаловалась Даша. Утро вечера мудренее. Вспомнишь. Лоу припарковал машину. Они ужинали в кафе, когда в него зашли двое подвыпивших молодых мужчин. По их поведению было видно. Меньше всего их интересует меню заведения. Больше посетители. Сначала они прицепились к ужинавшим дальнобойщикам. Один из шоферов пригрозил буянам травматическим пистолетом. Хулиганы оставили их в покое. Далее приставанием подверглись девушки, сидящие у стойки бара. Но и тут им не повезло. Сразу с двух сторон подошли личности бандитского вида и охладили их пыл. Винсан негромко хмыкнул, наблюдая за неудачными попытками хулиганов завязать драку. «Ты чего? Джентльмены защитили девушек!» Возмутилась его насмешками Даша. «Конечно, не дали испортить внешний вид товара!» хмыкнул Винсан. «Это ночные бабочки?» Даша покраснела и опустила глаза, высматривая что-то в тарелке. Лоу приподнял ее голову, взяв рукой за подбородок. «Птичка, ты так мило краснеешь! Хочется все время говорить гадости!» «Ой, какая кралечка!» послышался голос одного из забияк. Мужчины наметили очередную жертву. Даша сжалась, ни жива, ни мертва. Лоу, поднявшись, дотронулся до предплечья первого подошедшего к их столику хулигана. Тот охнул, рука повисла плетью. Второй подскочил к ним. «Что ты сделал с моим другом?» Его глаза горели от предвкушения вдоволь безнаказанно поиздеваться. Дальнейшее происходило, как в ускоренной съемке. Винсан протянул руки к груди и шее мужчины. Вскоре парочка стонала от боли возле столика. Лоу поочередно, издевательски вежливо, усадил забияк на стулья. «Придурки, прежде чем ввязываться в драку, подумайте, а не наваляют ли вам самим?» «Сделай что-нибудь! Больно же!» прохрипел самый высокий из нападавших. «Ничего, минуты три потерпишь», – озлился Лоу. «Я тебя убью», – пообещал мужчина с поврежденной рукой. «Будешь угрожать, рука такой и останется. Я жду». «Чего, блин, ты ждешь?» – не выдержал мелкий хулиган. «Извинений», – спокойно ответил Винсан. «Да пошел ты!» Лоу, прищурившись, оглядел забияк. «Ответ неправильный». Только дождавшись извинений, Винсан надавил на какие-то точки. Мужчины облегченно вздохнули. «Посиди здесь, я выйду на минутку». Лоу приложил палец к губам, пресекая возражение Даши. Винсан отконвоировал хулиганов к выходу. Вернулся он через 10 минут, которые Даше показались вечностью. «Какая награда ждет героя?» – поинтересовался он. «Как минимум поцелуй». Лоу закрыл глаза, подставив Даше губы. Она, сложив руки на груди, сердито посмотрела на него. «Долго тебе придется так сидеть. А за то, что напугал, надо бы дать по шее, а не целовать». «Не понял. Боялась, что не справлюсь? Какое недоверие!» «Их двое, ты один. Конечно, испугалась». «Извини, на будущее. Детдом, десант, медучилище. Кое-чему научили». Перегнулся через стол и звонко чмокнул Иволгу в щеку. «Сам себя наградил», – прокомментировал он поступок, подавая руку. «Птичка, пора на боковую». Они стояли рядом. Даша сразу поняла, кто это, хотя ни разу не видела мать, прабабушку Настю и молодую бабушку Веру. Кто эти женщины, осознала мгновенно. Они говорили с ней, но ни единый звук не долетал до ее ушей. Родные пытались что-то сообщить и не могли. Даша вплотную подошла к прозрачной стене, разделяющей их. Она ощутила любовь, заботу и доброту. Сразу стало тепло на душе. Она увидела слезы, бегущие по щекам матери. Улыбнулась ей и протянула руки. Мать покачала головой и отступила назад. Бабушка Вера повторяла только одно слово, но Даша как не силилась, не могла понять. Тогда Анна бросила дочери прозрачный камешек. Он пересек преграду. Даша ловко поймала его и сжала в ладони. «Птичка, что ты бормочешь под нос? разбудил ее Лоу. «Мне снился замечательный сон, а ты помешал. Я видела маму, бабушку Веру и прабабушку Настю. Все трое были молоды. Хотели что-то сказать мне, но я не поняла. Мама подарила камешек». Она растерянно посмотрела на пустые руки. «Это же сон, а все было как наяву». Заправляя кровать, Даша обнаружила под покрывалом маленький желтый камень, внутри которого будто горело миниатюрное солнце. «Посмотри, сон в руку!» «Ничего подобного не видел. Это не берилл и не топаз, хотя я небольшой знаток драгоценностей. Можно сфотографировать и отослать Леону. Уж он-то в камнях разбирается. Но не мог же он и в самом деле попасть из сна в явь, или мог? Ты понимаешь, что это значит?» Иволга возбужденно ходила по фургону. «Мои родные реальны и находятся в каком-то мире. Они не исчезли бесследно, молодые и вместе. Даш, ты Библию читала? В ней говорится...» «То в Библии», – перебила она. «А я сама видела, и камень тому подтверждение. Вспомнила, наконец-то вспомнила, где я видела раньше мужчину из универмага, на фотографии». «Что?» «Успокойся, сядь и расскажи все по порядку». Винсан взял ее за руку и усадил на диван. «Тот сильный Бирайя, желающий нам смерти, мой дед Миша. Я видела его фото. Там он одет в форму моряка. Господи! Да ведь бабушка Вера повторяла и повторяла. Миша, Миша, Миша! Только сейчас понимаю, что она говорила. Он стал Бирайя. Я все время мучилась, вспоминая, где могла его видеть раньше. Твоему деду, если он жив, сейчас под 80, а тому темному не больше 30, ты сама говорила», — засомневался Винсан. «Помнишь, ты прочел, что, убивая светлых, Бирайя продлевают себе жизнь и даже возвращают молодость. Мозаика сложилась, сны в доме, родные, которые хотели предостеречь меня. Это он убил маму и бабушку Катю». «Но зачем убивать родственников? Разве есть разница, кого уничтожать?» Теперь Винсан мерил шагами трейлер. «Значит, есть. Может, убийство матери, сестры, племянницы считается более тяжким преступлением и дает темным больше энергии. Меня и тебя заодно. Он ведь зачем-то упорно преследует». «Нас преследует князь. Погоди-ка, это значит, твой дед и есть темный князь?» Удивился Лоу. «Но ты с бабушкой спокойно жила много лет. Он не трогал вас. Как это объяснить?» «Все-таки бабушка в чем-то была права. Она не лечила, ничего не рассказывала. Свой дар я считала дефектом зрения. На мне была защита. Мы довольно успешно прятались. Дед, видимо, не знал, где нас искать. Не помогая людям, не выполняя свое предназначение, бабушка Вера теряла дар. Она еле светилась, да еще тратила силы на мои щиты. Но, наверное, мы как-то выдали себя, и охота началась снова. Князь прислал своих приспешников. Они уничтожили бабушку, а я успела удрать. Дед догадался, куда я отправилась. В Беловодье нас атаковали по всем правилам. Хорошо, что мы успели подготовиться, иначе бы нас уже не было в живых». Племянница сообщила, что князь подарил ее дядям по 40 лет жизни, а когда они провалили задание, забрал года назад. «Дед трус! Посылает других выполнять за него всю грязную работу!» Даша перехватила Винсана и усадила рядом. «Не мельтеши! Голова закружилась! Камешек нужно куда-то пристроить!» Она выбрала рубашку с короткими рукавами и двумя кармашками на груди. «В один положу каменный шарик, в другой – желтый. Я все больше напоминаю елку с игрушками». «Ой, что ты делаешь?» Лоу, сидя рядом, обнял ее за плечи и носом зарылся в волосы на затылке. «Как замечательно ты пахнешь после сна, как ребенок!» Он поцеловал шею сзади и легонько тронул губами ухо девушки. Даша поежилась. Мурашки побежали по рукам и телу. Она повернула голову и посмотрела ему в глаза. Темные омуты с огоньками. Он наклонился и нежно поцеловал Дашу в губы. Она запустила обе руки в его короткие волосы и прижалась так близко, как смогла. Через минуту Винсан, вздохнув, аккуратно освободился от ее объятий и встал с дивана. «Тебе не понравилось?» – прошептала Даша. Губы задрожали от обиды. «Слишком понравилось», – пробурчал он. «Сейчас я заслужил орден за выдержку». «Объясни свое поведение», – потребовала она. «Птичка, что же тут объяснять? Ты мне очень нравишься. Маленькая соблазнительная дочь Евы. А я взрослый мужик. Находиться рядом с тобой иногда очень трудно. Извини, не удержался». «Ну, положим, соблазнитель ты, а не я. И на мужика не похож. Скорее на вредного мальчишку. Мне в сентябре будет 18. В школу пошла почти с 8 лет. Бабушке казалось, что я недостаточно крепкая. Что у тебя за пунктик насчет совершеннолетия?» «Осталось 2 месяца. Хорошо, что не 2 года», – засмеялся Лоу. «Где теперь их искать?» Князь в бешенстве ходил по номеру отеля. Нужно было отложить дела и самому заняться племянницей. «Прошло 2 дня. Никто не видел этих проклятых «Жигулей». Куча людей занята наблюдением. Мы не знаем, куда они направились». Он готов был растерзать дрожащего, жалкого Ефима. Сегодня утром лицо князя 3 раза менялось на личину старика, пока не вернулся привычный облик. Время истекает. «Князь, у меня предложение». Аида, племянница Ефима, поднялась с кресла у окна. «Не тяни! В прошлый раз, попав в аварию, наши беглецы помогали потерпевшим. Корреспондентка написала заметку об ангелах, и мы их нашли. Пока они двигались все время по главной магистрали. Нужно посчитать среднюю скорость, определить приблизительное местонахождение Салман и устроить ловушки в виде аварии на главных магистралях. Наши друзья будут изображать пострадавших. Раздадим фото, и они задержат их. Эта парочка мимо не проедет, остановится оказать помощь. Ненужных автомобилистов отправлять в освояси. Кто-нибудь да притормозит наших голубков». «Остановятся. А где же раненые?» Ефим не понимал задумки племянницы. «Придется чуточку пожертвовать здоровьем. Кое-кто станет жертвой аварии. А они пусть лечат, расходуя силы». «В Свердловске, Новоуральске, Староуральске у нас есть свои люди. Можно организовать ловушки», — задумался князь. «А если они повернут Башкортостан или Кировскую область или Коми? Нереально найти такое количество людей», — не сдавался Ефим. Сидящий в другом кресле Пим молча переводил взгляд с одного на другого. Его перестали волновать Салман. Угроза близкой смерти тревожила больше всего. Он хотел узнать, как князь восстанавливает молодость. За долгое время он так и не открыл им с братом этот секрет. Силы восстановить проще, забрать у жертвы. Но молодость не возвращалась. «Они едут в Свердловскую область», — уверенно произнес князь. «В молодости я искал в этой области главную святыню светлых – Белгорюч камень Алатырь. Мне кажется, цель их поездки – та же. Салман ждет разочарования. Ничего там нет». Князь жестом попросил всех уйти. «Умница эта Аида. Жаль будет убивать». Любовницы у него не задерживались больше 3 лет, если не надоедали раньше. Сейчас он жалел, что не поехал на Кубань и не прикончил Веру сам. У нее оставалось так мало сил. Князь легко отдал сестру приемному сыну от единственной жены. Рассчитывая уничтожить Дашу, не пожадничал, делясь энергией. «Нельзя быть сентиментальным», — злился он. «Но кто мог предположить в сопливой девчонке такую прыть?» В далеком 1961 году, тогда еще просто Миша, Женился на веселой черноглазой Галинке, разведенке с ребенком 2 лет. Всего 3 года длилось их счастье. Жена заболела и стала чахнуть на глазах. Он повез Галю к бабушке Насте. На крыльце их дома жена встала, как вкопанная. Не могла переступить порог. Навстречу им вышла бабушка Настя. «Что, ведьма, не можешь пройти? Дни твои сочтены. Недолго осталось жить». Никогда еще Миша не видел добрую бабушку такой сердитой. «Ты кого, внучок, привез сюда?» Ничего не понимающий Михаил смотрел то на жену, то на бабушку. «Как это Галя не может войти в дом?» «Бабушка, прекрати! Галя больна! Помоги ей! Ты же лечишь людей! Пусть Вера посмотрит!» — попросил он, заметив сестру, стоящую в коридоре. Вера печально покачала головой. «Ничем не могу помочь. Твоя жена не простая баба, а черная ведьма». «Что вы мелете чушь? Галя, ты почему молчишь?» — рассердился Михаил. Жена отвернулась и молча направилась к калитке. «Мракобесие какое-то! На дворе 20-й век! А ты, бабушка, веришь в ведьм! Стыдно! Дайте ваших травок! Помогите Гале! В последний раз спрашиваю, будете лечить?» «Нет, поздно! Ей ничем не помочь!» — твердо ответила бабушка Настя и ушла в дом. «Вера, умоляю! Тебе, Миша, свою душу спасать надо. Душа в опасности. Не уходи с ней!» — заплакала сестра. «Твоя жена чудовище!» «Это вы чудовище, отказывая нам в помощи! Не принимаете Галю, и мне нет места в этом доме! Я ненавижу вас!» Он посмотрел в глаза сестре с такой злобой, что она содрогнулась. Вера долго смотрела им вслед. Михаил бережливо усадил жену в такси. Машина тронулась с места. Умерла Галя через неделю. Перед смертью позвала Михаила и попросила разобрать крышу над ее кроватью. Он решил, что она сошла с ума, но жена так рыдала, пришлось уступить. Сняв шифер, пробил дыру в потолке, благо он был глиняный. В отверстие заглянуло звездное небо. Стояла неестественно мертвая тишина. Не лаяли собаки, молчали ночные птицы, затихли сверчки и цикады. Впервые Михаилу стало жутко. Галя попросила подойти ближе и наклониться к ней. Его ноги налились свинцовой тяжестью. Сердце замирало, а грудь будто придавила каменной плитой. С усилием переставляя непослушные ноги, он подошел к жене, нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо. Луна, заглянувшая в дыру на крыше, осветила умирающую Галину. Он чуть не закричал от ужаса. Незнакомое существо, похожее на ведьму из детских сказок, лежало на кровати. Михаил испуганно моргнул. Нет, привиделось. Неверный лунный свет исказил любимый облик. Милое бледное лицо жены белело на подушке. «Мы не можем любить, но я, как могла, все-таки любила тебя», — хрипло прошептала она. «О чем ты говоришь? Кто такие вы?» — удивился Михаил. «Потом поймешь. Это мой дар тебе». Она с неожиданной силой притянула мужа к себе и прижала губы к его рту. Что-то удушливое забило его легкие. Сердце отчаянно затрепыхалось. Он потерял сознание. Очнувшись под утро, Михаил попытался встать. Сильнейшая слабость ощущалась во всем теле. Он глянул на кровать и обомлел. То ночное существо, привидевшееся ему, лежало на кровати в одежде жены. Мозг отказывался воспринимать этот кошмар. Его несколько раз вырвало. Послышался голос ребенка, сына Гали. Михаил быстро закрыл дверь в спальню. Покормив малыша, отвел в детский сад. К 12 часам дня он пришел в себя. Горя почему-то не ощущал. Решившись, открыл дверь в комнату. Существо успело ссохнуться до размеров ребенка, превратилось в мумию. Он завернул его в одеяло и вынес в сарай. убирая спальню, обнаружил в тумбочке записку жены. «Миша, твоя бабка права, я ведьма, но жить таким, как я, легко. Деньги и блага – все наше. Жаль, поздно встретила и полюбила тебя. Раньше со мной этого не случалось. С тобой все по-другому. Умирая, передам свои силы. Как стать еще могущественнее, узнаешь из моих книг. Я закопала сверток под грушей во дворе. В схроне лежат деньги и золото. Пригодится на первое время. Узнаешь, как не стареть долгое время. Я прожила почти 200 лет. Не оставляй моего сына без поддержки. Уезжайте, тело сожги». Прочитав записку, Михаил уверился, что жена сошла с ума. Все же взял лопату и отправился к грушевому дереву. Через полчаса он уже рассматривал мешочки с золотыми изделиями и упаковки с деньгами. Две книги в странной шелковистой обложке лежали перед ним. Полистав самый большой талмуд, на последней странице обнаружил изображение такого же жуткого чудовища, в какое превратилась Галина. Михаил с трудом, но поверил. Все правда. Ополоснув лицо, вымыл руки после раскопок во дворе. Отражение в мутном зеркале обеспокоило его. Михаил протер зеркальную поверхность. На него смотрел безусый 16-летний подросток с крепким телом мужчины. Это стало последним доказательством. Собрав чемодан, он облил дом и сарай бензином, поджег и незаметно вышел со двора. С тех пор прошло больше половины века. 25 лет назад он нашел сына Галины. Ему было под 30. Ведьмовская кровь давно превратила его в темного. Он работал врачом и подпитывался болью и страданием своих пациентов. После пожара, на котором, как считали соседи, погибли его родители, мальчик попал в детдом. Со временем Михаил превратился в темного князя. На инициации, без сожаления, убил 7 салман. Его душа соединилась с принцем Берае. Теперь он многое знал о темных и светлых. Научился одевать защиту, чтобы его не распознавали солнечные люди. За годы жизни, как паук, сплел целую сеть из людей, обязанных ему чем-нибудь. Одним давал денег, для других убирал конкурентов. Знатокам находил произведения искусства. Третьим помогал ублажать порочные страсти. Кто-то был запуган им, кто-то жаждал власти и известности. Князь, как серый кардинал, дергал за нужные ниточки. Со временем узнал, молодость возвращает убийство родных, матери, отца, сестры, брата, племянниц и внуков. Кровное убийство, гибель рода, давало небывалый всплеск черной энергии, создавая в пространстве дыру, рану на теле материи. Убийство племянницы Анны подарило ему омоложение на 20 лет. Уничтожение сестры Катерины – еще 20. Глядя по утрам в зеркало и видя отражение 19-летнего парня, он наслаждался. Племянница так удачно встретилась ему на вечерней улице. Он не удержался и сбил девчонку машиной. Пришлось повозиться, гася ее свет. Еле справился. Сильная Салман оказалась. Потом с наслаждением задушил Анну. Катю заманить в переулок оказалось легко. Подручные привезли сестру в сельский домик. Она не сразу узнала его. «Миша, как же так? Ты почти не изменился. Тебе же должно быть за 60. «Не все старятся, сестренка. Ты вот тоже подаришь мне несколько лет жизни». Она плакала, умоляя не трогать ее. Удовольствие видеть мучения Кати оборвалось быстро, по его мнению, и длилась вечность для измученной женщины. Похоронил сестру по-людски, заплатив знакомым гробовщикам. Поставил памятник, родня все-таки. В запасе оставалась вторая сестра и внучатая племянница. Мать и бабку он не трогал, слишком старые. Главное, отомстил своей семейке. Сделал несчастной Веру и бабушку Настю. Они не помогли ему в свое время, пусть теперь мучаются. Михаил не простил их за то, что они отказали в помощи. Галина оказалась его единственной любовью. Душа Михаила умерла вместе с ней. Он не отказал себе в удовольствии, навестил родной дом, только не смог переступить порог, Что-то не пускало его. Проклятая бабка закрыла от него дом. Еще через год рискнул снова отправиться в Беловодье. В дом снова войти не сумел. От соседей узнал, баба Настя померла, а Вера с внучкой куда-то уехали. Это рассердило Михаила. На улице он подкараулил мать и попытался узнать, где находится сестра. Мамаша, старая курица, только глупо раскрывала рот, повторяя «Миша, Миша». Потом схватилась за сердце. Он покинул ее, боясь, что невзначай убьет. Тогда был молод и опасался стать младенцем в пеленках. Веру разыскивал долго, целых 16 лет. Случайно в Краснодаре от одной темной услышал фамилию Иволга. Она рассказывала о странной девочке из станицы Алексеевской. Она то светилась, то месяцами не имела и огонька. А ее бабка сначала чуть искрила, а спустя время погасла. Бирая предполагала, это новый вид светлых. Князь расспросил и понял, сестра и племянница – нашлись. Годы жизни, украденные у родных, таяли быстрее, чем он предполагал. Через 15 лет он еще выглядел на 35, но по утрам все чаще и чаще стал возвращаться облик старика. Настоящий возраст резко рывками нагонял князя. Оказалось, у него нет в запасе 40 лет. За один год исчезали 2 похищенных года. Он чувствовал себя обманутым. Последовали убийства Салман. Это давало отсрочку на несколько месяцев. Потом старик в зеркале появлялся снова. Частые убийства надоели даже ему. Князь чуть не попался в Петербурге. Тамошние сыщики напали на след. Пришлось скрываться, как обычному уголовнику. Несколько краев и областей он полностью очистил от светлых. Бирая жили там легко и свободно. Ничто не угрожало им. Большинство темных ненавидели Салман на генном уровне. Некоторые не выдерживали рядом с ними и минуты. Отступали в сторону, словно их сжигало огнем. Князь искал любые сведения, а Бирая и Салман хотел понять, кто или что они такие. Он догадывался, солнечные люди знают больше, но доступа к их архивам не было. Михаил допрашивал светлых перед смертью. Но они либо не знали, либо считали тайну дороже жизни. Иногда, на грани яви и сна, князь ощущал ужас от содеянного зла. Но просыпаясь, едва-едва помнил. Это было, как послевкусие от давно выпитого вина. В магазине при встрече с племянницей Михаил с трудом удержался, чтобы не отскочить в сторону. Даша оказалась очень сильной свечой. Все его существо завопило от ненависти и отвращения к этому ослепительному огню. Как бабка скрыла свет девочки? Неужели сумела так долго поддерживать щиты? Нужно найти и уничтожить их. Слишком долго они водили его за нос. От поселка Нейво-Шайтанский Лоу с Дашей добрались до раскопок на месте древнеславянского городища Чидар. В местном музее им удалось узнать о загадочном старике, изредка приходящем в поселок. Он появлялся с восточной стороны леса. Никогда не покупал продукты, только бумагу, пищи и принадлежности и редко одежду. Винсану удалось уговорить охотника-проводника показать место, где каждый раз исчезал седовласый незнакомец. В поселке дедушку считали лешим. Никто не мог сказать, где он живет. Ни один человек не видел его дом. Местные мальчишки наспор, украдкой, следили за лешим, но ни разу не удалось уловить момент, когда старик пропадал. Одевшись по-походному и взяв запас продуктов, Лоу и Иволга отправились в лес. Машину пришлось поставить во дворе музея. Сторож за плату пообещал присмотреть за ней. Проводник долго водил по лесу, держа направление на север. Наконец он остановился и показал на огромную поляну. За ней начинался кедровый лес. В той стороне исчезает леший. В поселке пришло сообщение от Леона. Желтый камень Даши – сапфир. Но есть одна странность. В сапфире лучи света так не преломляются. «Давай перекусим, прежде чем пойдем туда», – кивнула Иволга на кедры. «Волнуешься? А ты нет?» «Еще как! Ради этого проделали такой длинный путь». Лоу, присев на траву, расстелил салфетку. Бутерброды и яблоки заняли свое место на импровизированной скатерке. Даша опустилась на траву и налила в кружке чай из термоса. Подкрепившись, они побрели по указанному проводником пути. Через 2 часа поняли, идут по кругу, вернулись на поляну и снова определили путь по компасу. Даша по наитию вынула из кармана рубашки каменный шарик, положила на ладонь и вытянула руку. Шарик повернулся чуть влево, она шагнула в том же направлении. Попробовала изменить направление. Камешек качнулся влево сильнее, требуя вернуться на прежний путь. «Он действует! Давай послушаем его!» — воскликнула обрадованная Иволга. Устав держать камень на вытянутой руке, отдала Винсану. Необычный компас пришлось нести, сменяя друг друга почти 2 часа. Вскоре они уткнулись в невидимую прозрачную стену. «Что-то подобное было в бане у деда Кирилла», — заметила Даша. «Точно! Я тогда разозлился. Какая-то пленка мешает. Попал в парную только с 3-й попытки. Ну что, пробуем?» Взявшись за руки, двинулись вперед. Через секунду их отбросило назад 2 метра. После 7-й попытки проникнуть через странный барьер, мокрые и усталые, они уселись на траву. Лоу снял с волос девушки сухую травинку. «Что будем делать?» «Может, нужно рассердиться?» — неуверенно сказала она. «А ты еще не гневаешься?» — засмеялся Винсан. «По мне, так я злой как черт». «Понятно одно. Нас не пускают. Дверь закрыта», — огорчилась Даша. «Умница!» — он порывисто обнял ее и чмокнул в нос. «Вставай, птичка! Будем делать дверь!» Она нехотя поднялась на ноги. У Лоу на ладони появился крохотный огонек. Он пустил светящийся шарик по руке к указательному пальцу. Кончик ногтя засветился. Винсан нарисовал в воздухе контур двери и, взяв Дашу за руку, потянул за собой в образовавшийся проем. Деревья по другую сторону стены были выше и как будто старше, древнее. Иволга ахнула, глянув себе под ноги. Необычный узорчатый цветок валялся сломанным. «Я наступила на такую красоту!» — сокрушалась она, поднимая поникшую сиреневую головку. Винсан посоветовал: «Хорошо посмотри на лес». В промежутках между деревьями на крохотных полянках росли незнакомые растения и необычные кустарники. «Это огромный хвощ!» — удивилась Даша, осматривая высокий куст. «Где мы находимся?» Лоу настороженно оглядывался по сторонам. «Я тоже хотел бы знать». «Это все, что осталось от древней земли прославян». Из-за ствола большого дерева вышел крепкий старик. Ярко-синие глаза молодо поблескивали. На голове росла буйная светло-русая шевелюра. А вот борода дедушки была совершенно белая и длинная. «Такими изображают волхвов», — подумала Даша. «Только посоха не хватает». «Верно, я один из волхвов, хранитель камня Алатырь в бывшем городе древних славян». Он усмехнулся и взял в руку посох. «Откуда он вытащил эту штуковину?» — удивился Винсан. «Вы слышите мои мысли?» — смутилась Иволга. Волхв хитро улыбнулся, глянув на Лоу. «Скажем так, совсем чуть-чуть. Я наблюдал за вами. Долго же вы соображали, как пройти сквозь пелену. Не стоило прожигать дверь. Достаточно было просто представить. Прошу, проходите». Старик взмахнул посохом. В траве открылась узкая каменная дорожка. Лес редел, и вскоре они вышли к живописной долине. У подножия высокого холма расположился небольшой город. К одному из деревянных теремов Волхв и направился. Дом стоял на высоком каменном фундаменте. Сверкали затянутые радужной пленкой огромные окна. Внутри дома Даша с любопытством посмотрела на убранство комнат. Она еле сдерживалась, чтобы не начать расспрашивать хозяина. Сначала напою, накормлю. Вопросы потом». Усмехнулся он, видя нетерпение девушки. «Меня, кстати, зовут Светобор». «Ой, а мы шли к учителю Свену!» — вскрикнула Даша. «Когда-то в миру я носил это имя», — успокоил он девушку. Они ели вкусные пышки, пили ароматный чай. «Насытились?» — поинтересовался старик. «Можно и поговорить». Иволга спохватилась и достала камень из пришитого внутри рубашки кармана. Винсан достал свой. «Вот это вам велел передать дедушка Кирилл», — сообщила Даша. Светобор бережно взял камни. Лицо старика озарилось радостью, глаза повлажнели. «Вы большое дело сделали. Великое за это спасибо. Мы хотели узнать у вас, как бороться с темными, и в частности с князем. Не хочется бегать от него всю жизнь», — пожаловалась Даша. «Вы покинули дом и ступили на путь познания. На этом пути многое узнали и раскрыли свои способности. Ты – будущий костер». Волхв посмотрел на девушку. «Научилась брать энергию от солнца, деревьев. Осталась последняя ступень. Пройдешь ее, когда потребуется. Ты уже догадалась, чем больше помогаешь людям, тем сильнее становишься. Знания придут, накопишь со временем. Ты – рубежник». Светобор повернулся к Лоу. «Правда, не прошедший посвящение. В будущем тебе предстоит сделать выбор между явью и навью. Разберешься, когда придет время. Рубежники, воины света, всегда защищали жизнь. Ты тоже многому научился и понял, внутри тебя особая сила. Свече тоже предстоит трудный выбор». Старик усмехнулся. «Каждому, хоть раз в жизни, приходится это делать. У вас все есть для победы над Черным принцем». «Почему вы, дедушка, говорите о Черном принце? Это мой двоюродный дед. Он назвал себя князем для пущей важности», — возмутилась Даша. «Когда-то он был твоим дедом, но, впустив в свою душу принца Берайя, перестал быть человеком. Берайя – давние враги человечества. 1,5 миллиарда лет назад на Мигард-Землю прибыли Вайтмары, звездные пришельцы, расичи. Материк, на котором они высадились, находился на русском севере. Страну назвали Даарией, даром богов. 13 тысяч лет назад тропический климат был не в Африке, а на севере. Славяне называли себя асами. Ас от азм – есмь. И ариями – ар, земля, ра, свет. Асы сражались с кощеями, черными врагами. В результате их войн погибли прежние планеты. Арии переселились на Землю. За ними, в Солнечную систему, направились кощеи Берайя. Вокруг Земли в те далекие времена вращались три луны. На одной из лун, Лели, появился дом кощеев Берайя. Чтобы погубить их, была уничтожена Леля. А плод темных исчез вместе с луной, но и земле досталось. Возник потоп, Даария скрылась под водой. Жрец Спас предупредил жителей страны. Они успели переселиться в Свято-Расы, семиречье Урала, земли, омываемые реками Ирием, Иртышом, Обью, Енисеем, Ангарой и Леной, а также Ишимом и Тобом. Все реки Беловодья несут свои воды по направлению древней родины, Даарии. Герхарду Меркатору, единственному чужаку, удалось сделать копию с карты Даарии. Спустя тысячелетия другие Берайя обнаружили ариев. Во время Второй войны кощеев и ариев Салман взорвалась луна Фатта. Ее осколок врезался в землю и изменил наклон оси и материковые очертания планеты. Произошел второй потоп. Наступило резкое похолодание. Наши предки двинулись в земли Винеи, Европы, а также в сторону будущих стран Сирии, Индии, Ирана. Удалось сохранить только этот город, израсходовав огромное количество энергии, сохранив место. Оно очень важно для Салман. На том холме – святилище. Светобор показал в окно. «Там хранится первичный огонь творения – Инглия. Там же лежит Белкамень, Алатырь, источник силы асов ариев. Извечные враги светлых, Берайя, по-прежнему одержимы идеей переделать мир под себя. Свет противен их природе. Они питаются болью, злом, ненавистью. «В души и тела плохих людей вселяются темные?» – поинтересовалась Даша, потрясенная рассказом старика. «Некоторые люди изначально несут в себе частицу мрака, но кощеи могут вселиться только после ритуального убийства. Человек должен сознательно открыть свою душу тьме. Люди как бы отворяют сердце, впуская в себя темного. Иногда даже Берайя устают от преступлений, которые начинают совершать созданные ими же чудовища. Я встречал человека со спящим темным внутри него», — пояснил Волхв. «А как же светлые?» — полюбопытствовал Лоу. «Потомки асов изначально несут в себе свет, большой или малый». «Майя оказалась права, она потомок ариев!» — воскликнула Даша. «Вы тоже!» – улыбнулся Святобор. «Но все зависит от человека. Открыть душу тьме или свету. Право выбора есть у каждого. Выбравшему свет на помощь приходит перешедший в высшее измерение один из асов. Вы называете их ангелами. Серебряной нитью ас связан с человеком и в трудную минуту помогает подопечному». «Видишь, Винсан, внутри нас никого нет!» — обрадовала Сиволга. «Нет», — подтвердил старик, — «только ты сама, твой дух, душа и совесть. Тот светоносный, что охраняет тебя, дает полную свободу выбора. Свои дела и поступки не на кого сваливать», — усмехнулся Святобор. «Человек, обнаруживший дар, а он может быть различным, излучает свет. Это сигнал для ангела. Он начинает охранять и помогать своему подопечному. Часто люди не замечают множество знаков, которые посылает им светоносный. В этом мире у него нет физической оболочки, только волновая, поэтому ему бывает трудно достучаться до нас. Физически со своим ангелом мы можем встретиться только в мире праве». «Да уж, мы частенько не прислушиваемся и не замечаем сигналов и предупреждений наших хранителей», – посетовал Лоу. «Мы постепенно узнавали о светлых, чего только не прочитали в книге. Мои предки считали, что Салман живут внутри нас, а оказалось, нет. А почему Берайя не могут также на расстоянии получать энергию от своих доноров? Они другой природы и предпочли вламываться в сознание человека. Этим сами загнали себя в ловушку. Берайя освобождаются от своего носителя только после его смерти. Волхвы ведают, как появились светлые и темные на земле. Но что было с ними до этого? Знания утеряны. Может быть, это самые важные знания, способные остановить войну между Салман и Берайя». «Дедушка, источник вы один охраняете?» — спросила Даша. «Нас было 12 посвященных. Беречь это место можно и одному. Остальные сейчас в миру поддерживают равновесие света и тьмы. В Ведах говорится, настанет день, и арии Вайтмары снова прибудут на эту планету. Тогда кощеи будут уничтожены окончательно. У вас свое предназначение, и вы, надеюсь, выполните его». Волхв дотронулся до знаков на груди Даши и Винсана, пробуждая их. Послышался мелодичный звон. «Я свою обязанность выполнил. Знаки помогут установить крепкую связь с вашими ангелами-хранителями. Символы, кроме того, что оберегают вас, служат еще и маячками для ангелов», — добавил Святобор. «Время от времени возвращайтесь сюда. Это вам необходимо. Желаю никогда не повстречать Семарга и Ния». Почему-то ни Иволга, ни Лоу не стали спрашивать, кто это такие. От имен веяло холодом и жутью. Старик отвел их на гору и показал священный камень. От него в небо бил поток сильной энергии. «Белкамень Алатырь служит также маяком для ариев с других планетных систем. Святобор поклонился камню. Даша и Винсан сделали то же самое. «Будьте осторожны и верьте в себя. Вам не страшны Бирайя. Самая большая утрата – потеря надежды. А самый большой враг в жизни человека – это он сам». Спустившись с холма, старик провел гостей по улицам города. «Все дома – одно- и двухэтажные, к тому же деревянные. Это весь город?» – поинтересовалась Даша, разглядывая резные терема. «Сохранить удалось только священную часть бывшего города Ариев», – грустно произнес Святобор. «Постройкам несколько тысячелетий». «Можно зайти в этот терем?» – спросила Даша. «Однако, женское чутье не подвело. В этих хоромах жили потомки Лады», – засмеялся волх. «С ней самой встречался сей юноша». Он кивнул на Винсана. «Ничего подобного! Не встречался!» – возмутился Лоу. «У Лады есть второе имя – Купава». «А-а-а!» – смутился Винсан. «Я с тобой не пойду, ладно?» Даша ходила по просторным светлым комнатам и разглядывала красивую удобную мебель. В доме пахло сухими травами и нежным ароматом липы. Она дотронулась ладонью до радужной пленки на окне. Тотчас окно стало прозрачным. По комнате пронесся мелодичный звон колокольчиков. По углам в лампадах вспыхнули огоньки. Блики от них заиграли на гладких досках пола и мебели. «В таком доме хочется растить детей», – вдруг подумала она. За ужином Даша показала Святобору желтый камень, который дала мама. «Я хочу узнать, для чего он нужен?» Святобор осторожно взял камень. «У тебя сильные помощники. В этом сапфире заключен солнечный свет, огромный запас. Он как маленькое солнце, но в этом мире его невозможно активировать. Сапфир последней надежды. Такое название носит этот камень». Он покачал головой. «Не помню случая, чтобы он раскрывался и отдавал энергию». Старик поднялся и принес деревянную шкатулку. Достал из шкатулки тонкое желтое колечко из сапфира. «Я хочу подарить в пару камню». Даша надела на безымянный палец кольцо. Оно пришлось в пору. Обняла старика. «Спасибо, дедушка!» Волхв смущенно похлопал ее по спине. «Отдыхайте, завтра проведу вас назад». Утром Святобор отвел своих гостей к пелене, которая скрывала город и служила непреодолимой преградой для случайных людей. Вернувшись, он снова поднялся на холм и вложил камни, принесенные гостями, на принадлежащие им места в знаке Инглия. Весь Алатырь охватило сиянием. «Вот вы и вернулись домой». Старик любовно погладил огромный белый камень с вырезанным на нем символом Инглии. Теперь и холм облекло светом. Он не стал говорить посетившим его светлым, что только возвращение камней было бы достаточно для их миссии на земле. Эти двое вернули гармонию в мир. Прежний хранитель вынес камни за пределы города, считая, что делает доброе дело. Камни помогали уничтожать зло. Там, где они находились, не мог жить ни один Бирайя. Хранитель принес камни в Кремль, мечтая сделать правителей светлыми. Он забыл, добро и свет насильно не прививают. Без камней священное пламя уменьшилось. Первичный огонь стал затухать, а гармония мира разрушаться. Войны заполыхали на планете. Один из хранителей Дагода, Кирилл, отыскал камни, но доверить сокровище смог только двум молодым Салман. Он не ошибся, они доставили камни по назначению. Святобор положил ладони на Алатырь. «Триглав, молю тебя, помоги детям твоим, обрати взор на своих потомков, светлые их души, чисты помыслы. Не оставь в битве тяжелой свечу и рубежника». Старик отнял ладони от камня и поклонился огню. Маяк снова светил в полную силу. Опираясь на посох, он спустился в город. Слишком стар стал. Пора призвать нового хранителя, а мне уйти в горные дали. Я даже не удивляюсь. Они снова сумели уйти от вас. С кажущимся спокойствием заявил князь. Он стоял спиной к братьям, глядя в окно. В безжизненном, лишенном интонации голосе звучала смертельная угроза. Было приказано наблюдать за всеми новыми людьми в поселке. Фото беглецов получили наши люди. Я сказал, что рано или поздно они появятся в Нейво-Шайтанском. Вам оставалось дождаться светлых и сообщить мне. Князь повернул голову и в упор посмотрел на Ефима. Я был прав. Ефим кивнул. В это место стремятся попасть все Салман. Предположив, что наши враги направляются в Чидар, я облегчил вам задачу. И что же? Упустили. Спасибо бдительному сторожу. Увидев фото, он спросил, почему разыскивают этих людей. Узнав, что это преступники, сторож назвал марку и номер машины. От постороннего человека выяснили. Князь со злобой окинул взглядом братьев. Беглецы вернулись из леса и уехали несколько часов назад. Ваше счастье, что теперь на каждом посту полиция фиксирует джип. А наши люди сообщают весь их путь. Теперь нельзя упустить Салман. Он обратился к Аиде. Голос его чуть потеплел. У тебя все готово? Успели провести конкурсы и выбрать детей? Я собирался устроить подарок магистрам в другом месте и в другое время. Но почему не совместить приятное с полезным? Аида преданно заглянула хозяину в глаза. Не волнуйтесь, князь. Группа детей собрана. Остается назначить день и место. «Умница! А ведь у нее было очень мало времени», сказал князь, покосившись на Пима. Старик раздражал его до зубовного скрежета. Тот, почуяв поток сжигающей энергии, вздрогнул. Ефим дремал, сидя в уголку дивана, и мыслями был далеко отсюда. «Через сутки обещают ухудшение погоды. Нужен дождь, чтобы лучика не пробилась на землю». «На карте я отметил три места, где лучше всего устроить засаду. Поблизости ни деревца, ни кустика. Нужно сделать так, чтобы девчонка не смогла восстановить силы. Первую аварию устроим здесь». Он ткнул пальцем в значок на карте. «Дорога проходит через гречишное поле. Пусть тратит силы, лечит раненых. Люди предупреждены, как действовать?» Князь глянул на Ефима. «Объяснили, деньги заплатили», – доложил старик. «Я с магистрами. Буду ждать здесь». Князь отметил на карте место там, где требовалось организовать вторую автокатастрофу. «Это будет день великого жертвоприношения. Я покажу старым придуркам из организации, как нужно правильно омолаживаться и забирать энергию. Магистрат начал сомневаться в моей власти». Они мне ноги целовать будут, когда получат молодость. Целый автобус детей подарю. Лучше раз сорвать ва-банк, чем убивать светлых по одному, собирая крохи. Мне же нужны только беглецы. Хватит строить кислые рожи!» Озлился князь. «Скоро вернете силу и молодость!» Что-то внутри него восставало против убийства детей. Он шел против своей сути, уверяя себя. Такое страшное преступление поднимет его авторитет среди Бирайя. Это последний шанс. Пим покачал головой. Он больше не верил князю. Но страх близкой смерти в случае ослушания сковывал его. Даша рассматривала подаренное Святобором кольцо. В тоненькой полоске металла или камня точечками двигались огоньки. «На нашу елочку добавляются игрушки», — пошутил Винсан. Пальцы пробежались по кнопкам радио. Послышался треск и помехи. «Может, мешают тучи?» — предположила она. «И не дразни меня елкой!» «Скорее всего, приемник испорчен. Что такое впереди?» — заволновался Лоу, всматриваясь вдаль. «Неужели авария?» Поперек дороги стояли синие «Жигули» 10-й модели. Черный джип «Чероки» находился поодаль. Возле него сидел парень, держась за голову. Двое крепких мужчин вытаскивали из десятки женщину. На асфальте уже лежали мужчина и ребенок. Винсан остановил трейлер и осмотрел место аварии. Как только он и Иволга вышли из машины, мужчины торопливо направились к джипу. Издалека они объяснили, что произошло. Языки у мужчин, не пострадавших в аварии, заплетались. «Вот сволочи! Да они пьяные!» – разозлился Лоу. В машину молодой семьи врезался внедорожник с тремя нетрезвыми мужиками. У супругов оказались множественные переломы, а малыш получил сотрясение мозга и рваные раны. Иволга потратила все силы на лечение этих людей. Пьяные лихачи протрезвели вмиг и не нуждались в помощи. Только у одного молодого парня была разбита голова. Даша подошла к нему. Он отпрыгнул от нее, как от чумной, в сторону. Потом, пересиливая себя, вернулся. Начав лечить незнакомца, Даша вдруг увидела. Он Бирая. Защита во время сеанса рухнула, и настоящее лицо пострадавшего в аварии внезапно открылось ее взору. Даша разозлилась и собрала тьму с его тела в тугой ком. Потом потянула за черную нить, выглядывающую из груди раненого. Она наматывала жуткий клубок и с каждым витком теряла силы. Звон стоял в голове и ушах. Янтарь полностью разрядился. Показался кончик нити. «Жги!» – крикнула она Винсану. Лоу направил на черный шар луч света. Послышался тонкий пронзительный визг. Двое других виновников аварии, белые от ужаса, бросив машину, побежали в поле. Шар раскалился. Силы Винсана таяли. Даша, дотронувшись до его руки, добавила остатки энергии. Черный шар лопнул и гаснущими искорками осыпался на асфальт. «Мне кажется, ты сейчас не болезнь спалил. Это было что-то другое!» – ужаснулась она. «Вытягиваешь всякую дрянь!» – нашел в себе силы пошутить Лоу. «Те двое, что находились с тобой в машине, тоже Бирая?» – процедил Винсан. Незнакомец смотрел на них безумными глазами и мелко кивал, как китайский болванчик. «Понятно, почему они так рванули», – усмехнулся Лоу. «Наша помощь больше никому не требуется, а вот нам нужно восстановиться». Им пришлось проехать 5 километров, чтобы найти деревья. Солнце то и дело закрывали тучи. На западе небо почернело. Даша стояла возле могучего дуба, наслаждаясь живительной энергией. «Откуда ты черпаешь свет?» – спросила она. «Ты набираешься сил. Только как, непонятно». «По-моему, я по старинке, обычным отдыхом». Винсан лениво приподнял голову из травы. «Ты уже поняла, мы уничтожили сущность темного. Парень стал обычным человеком. Я чувствовал себя выжатым, как лимон». «Вас!» – Аида протянула трубку князю. Он слушал собеседника, и его лицо мрачнело. Положив телефон на стол, Бирая молчал. Потом сбросил тарелки со стола на пол и выругался. Аида с грустью посмотрела на разбросанные продукты. «Жаль, позавтракать не успела». «Они побывали в первой ловушке», – сообщил он. «Но мы так и задумывали!» «Конечно! Только наши мальчики пожалели себя и выбрали одинокую машину. Светлая вылечила раненых и со своим дружком ухитрилась уничтожить одного темного». «Как? Салман стали убийцами?» Брови Аиды полезли на лоб. «Парень жив и здоров, кается в преступлениях. Он теперь никто. Хуже другое. Эти идиоты не помешали им добраться до леса». Князь, вымещая злость, раздавил стеклянную тарелку ногой. Осколки захрустели под каблуком. «Начался дождь!» – обрадовалась Аида. «Там одна дорога, им некуда свернуть!» «Готовьте вторую ловушку!» – приказал князь. «Сообщите магистрам, пора отправляться в указанное место. Я буду готов через 10 минут». Бирая вышел из комнаты. Аида набрала номер. «Начинаем! Автобус с детьми выехал?» Услышав утвердительный ответ, продолжила. «Пусть полицейские приготовятся!» Небо затянуло тучами. Стало темно. Молнии ослепительными вспышками то и дело прорезали горизонт. Поднялся ветер. С Спустя несколько минут хлынул дождь. Почти 2 часа они ехали в сплошном потоке воды. Уже собирались свернуть в какой-нибудь карман на дороге и переждать грозу. Сквозь струи воды, бьющие по лобовому стеклу, на дороге показались темные силуэты. «Впереди стоят какие-то машины и автобус», — сообщил Лоу. «Винсан, опять авария!» — охнула Даша. «Вторая! День, что ли, такой сегодня? Я только что рубашку переодела и еле восстановилась. Всего 2 часа назад в 20 километрах от поселка Кедровый они спасали семью с ребенком. И вот снова автокатастрофа. Поперек дороги стоял желтый школьный автобус. Видимо, он столкнулся с грузовой газелью. Дверца со стороны пассажирского сиденья открылась. Из машины вывалился мужчина. С другой стороны газели лежал человек, похожий на кучу грязного тряпья. Вся передняя часть автомобиля превратилась в груду смятого железа. В автобусе кричали дети. На встречной полосе стоял микроавтобус Nissan с затемненными стеклами и 2 Мерседеса, сливающиеся с мокрым асфальтом. Лицо Винсана нахмурилось. «У меня дурное предчувствие». «У меня тоже, но в автобусе дети. Мы не можем оставить их без помощи». Даша рассматривала человека, вышедшего из микроавтобуса. Ветер стих, но дождь лил, не переставая. Выбравшись из джипа, она и Винсан мгновенно промокли до нитки. Холодные капли барабанили по асфальту и телу лежащего человека. «Мертв», — сообщил им мужчина из микроавтобуса, осматривая водителя «Газели». «Я уже позвонил в скорую помощь и милицию». Винсан наклонился к пассажиру «Газели». Тот, застонав, прошептал. «У меня небольшие ранения. Идите к детям!» Удар в школьный автобус пришелся сбоку. Крики детей оглушили Иволгу, и она растерялась. «Я буду осматривать детей и сообщать тебе, кому нужна срочная помощь, а тех, кто не пострадал, пересажу на одну сторону», — вывел Лоу Дашу из ступора. Она подошла к мальчику, безвольно лежащему на втором сиденье. У ребенка был болевой шок. Винсан подключил к делу растерянную учительницу. Она не пострадала. На лице и руках женщины виднелись лишь ушибы и порезы. Водитель автобуса двигаться не мог. Мужчина, морщась от боли, повторял: «Газель выехала на встречную полосу и как будто специально ударила автобус. Я уходил от лобового удара на обочину, но она догнала и врезалась в бок машины. Видите, как развернула автобус?» Даша только через 10 минут смогла отойти от ребенка. Теперь он был в безопасности. Ей удалось соединить сломанные кости и остановить кровотечение. На счастье, у мальчика оказалось крепкое сердце. Он будет жить. Иволга обрадовалась, что не приходится тратить драгоценную энергию на вытягивание тьмы из детских тел. Они были чисты и имели необыкновенно радужную ауру. Только у одной девчушки пришлось убирать сгусток мрака в груди. Малышка не по-детски зло смотрела на спасительницу. А когда Лоу собрался незаметно сжечь темный шар, девочка зашипела, как змея. Когда Винсан ударил лучом и шар вспыхнул, ребенок сразу же потерял сознание. Лоу передал девочку на попечение учительницы. «Все, это последний пострадавший ученик», — сообщил Винсан, подводя малыша лет 7. Даша провела руками по телу, убирая ушибы и гематомы. «Кто вы?» – спросила потрясенная учительница. «Впервые вижу такое врачевание!» «Это нетрадиционное лечение!» Невольно еще больше озадачил ее Лоу. Иволга занялась теряющим сознание водителем, вправила сдвинутый позвонок, вылечила несколько ран и порезов. Шатаясь от усталости, добрела до Винсана, успокаивающего детей. Он подхватил ее и крепко обнял. Дождь не прекращался. «Как не вовремя такая погода!» — подумал Лоу и огляделся по сторонам. Ни одного деревца. Придерживая Дашу, повисшую на нем без сил, повел в трейлер. «Тебе нужен горячий чай!» Он прикоснулся губами к холодной коже на виске девушки. «Ты холодна, как лед!» Опять слишком много сил израсходовала. К двум «Мерседесам», стоящим на обочине, добавились два черных «Опеля» и джип «Чероки». Видимо, они подъехали позже. Отсекая путь к фургону, из микроавтобуса вышли четверо крепких мужчин. С ними был человек, осматривавший погибшего водителя «Газели». «Иди в машину! Я попробую их задержать!» Винсан подтолкнул Дашу в сторону трейлера. Она, собирая остатки сил, побрела к джипу. «Куда собралась?» Из ближайшего автомобиля вышла старая знакомая по беловодью и два старика. Они быстро догнали Иволгу. Женщина с силой ударила Дашу тростью по голове. «Аида, осторожнее! Еще убьешь! Она сейчас слаба и ничего нам не сделает. Надо лишь легонько вырубить. Князь приказал подготовить Салман. Просто немного притушить ее свет. Это его жертва!» — закричал Ефим. Иволга рухнула на мокрый асфальт. Теряя сознание, посмотрела туда, где стоял Лоу, в окружении пятерых мужчин. «Мы все-таки попали в ловушку, расставленную князем», — мелькнула мысль в угасающем сознании Даши. «Не смей терять сознание. Соберись. Свет растворен в воздухе. Даже без солнца все вокруг наполнено им. Восстанавливай силы. Тебе не нужны никакие деревья. Период учебы прошел», — услышала Даша теплый, ласковый, чуть сердитый голос. «Это еще кто?» — удивилась Иволга. Последовала секундная заминка. «Твой хранитель. Назовем меня так». «Мой ангел-хранитель? Один из асов?» — уточнила Даша. «Ты теряешь драгоценные секунды». Голос умолк. Даша почувствовала. Над ней наклонились трое Бирайя. Она, не открывая глаз, пыталась уловить частицы энергии, растворенные в воздухе. Темные что-то делали с ней. Иволга почувствовала тянущую боль и невыразимую муку. Показалось, из тела медленно вытягивают все нервные окончания. Дождь падал с неба бесконечными струями. Даша внутренним зрением увидела солнце в каждой прозрачной капле. И как голодный собирает со стола крошки, она начала вбирать в себя крохотные частички света. «Долго вы будете возиться? Втроем не можете погасить свет обессилевшей свечи!» — возмутился князь, выбираясь из машины. Ему очень не хотелось мокнуть и пачкать новый дорогой костюм. Но эти недоумки уж очень долго не могли справиться с Дашей. Время шло. Купленные инспектора дорожной полиции обещали 2 часа не пропускать транспорт на этот участок дороги. Только 2 часа, потом движение возобновится. А еще нужно подчистить место жертвоприношения, убрать трупы детей. Лишние свидетели ни ему, ни магистрам не нужны. «Отойдите, я сам!» Князь присел на корточки, брезгливо поддернув брюки. Руки с ухоженными ногтями легли на грудь Иволги. Она вздрогнула от новой волны боли и открыла глаза. «Как в семье светлых мог появиться такой урод?» — прошептала Даша. Князь подавил желание вскочить и завопить от страха. Салман находилась в сознании. Еле видное слабое мерцание на теле внучатой племянницы успокоило мужчину. «Ее силы на исходе, опасности нет», — понял он и даже решил порадовать перед смертью племянницу беседой. «Обзывать уродом, как некрасиво. Это вопрос питания. Кто-то живет светом, кто-то поглощает тьму. Волк не может есть морковку. Мы неплохие, мы другие. Переделываем мир под себя. Это выживание», — снисходительно произнес князь, чувствуя себя значительно лучше. Энергия Даши вливалась в него. «Этим ты утешаешь или оправдываешь себя? Зачем я тебе?» «Ты последняя в роду. А гибель рода – самое тяжкое преступление в глазах вашего бога. Благо для меня и плюс 20 лет дополнительной молодости». «Отвлечь, заговорить это чудовище еще хоть немного, Силы медленно вливались в оцепеневшее ледяное тело. «Ты поймал нас в ловушку, не пожалев детей!» «Согласись, прекрасная задумка! Дети в качестве жертв для моих друзей специально отбирали. Они якобы победители викторин и конкурсов. Все светлые. Глупенькие ехали в детский развлекательный центр. Представляешь, какая была проделана работа?» «Одна девочка была темной», – пробормотала Даша. «Это внучка магистра. Тоже пройдет посвящение. Одаренная малышка. Хватит болтать!» Князь махнул рукой, подавая знак. Из машин вышло пятеро стариков и двинулись в сторону школьного автобуса. Даша приподняла голову. «Не смейте трогать детей!» Недалеко от нее слышали звуки ударов, хриплое дыхание, вскрики и ругань мужчин. Вдруг все стихло. «Жив ли Винсан? Что с ним?» Она повернула голову. В метрах четырех от нее лежал Лоу. Вокруг валялись трое Бирайя. Еще двое стояли над его телом. «Не добивайте мальчишку! Им я займусь чуть позже!» – приказал князь. Он снова положил руки на грудь Даши и отшатнулся с криком. «Где ты взяла энергию? Нет солнца, нет света! Ты сожгла часть моей сущности! Что стоите?» – оскалился он. «Помогайте!» Старики с племянницей кинулись к Иволге. Когда его окружили Бирайя, Лоу понял – этот бой может стать последним. Он вкладывал всю силу в каждый удар, призвав на помощь гнев и ненависть. Вскоре трое темных лежали без движения, но и он был несколько раз ранен ножом и еле стоял на ногах. «Они выматывают меня, я им нужен живым, но без сил», – понял Винсан. Водитель школьного автобуса запер двери и поспешил на помощь Лоу. Почти сразу один из нападавших вырубил мужчину, и он грузно упал на мокрую дорогу. Винсан отвлекся и пропустил удар. В глазах потемнело. Он свалился рядом с шофером автобуса. «Вставай! Ты еще не выполнил свою миссию!» – прозвучал незнакомый голос. Винсан потянулся на звук и обнаружил себя стоящим в густом белом тумане. Рядом находился молодой парень. «Где я? И кто ты?» – удивился Лоу. «Ты стоишь перед рубежом-переходом. Я твой хранитель, такой же воин света-рубежник, как и ты. Твое предназначение – спасти свечу». «Я не смог этого!» – Лоу пронзила боль. «Я уже умер?» «Нет, ты еще жив. Ты можешь перейти рубеж и стать частицей огня творения, солнечным пламенем. Ты, как ядерная бомба. В этом огне сгорят все Бирайя. Спасутся только светлые. Свеча будет жить. Смотри». Незнакомец провел рукой. В тумане открылось окошко вниз. Над лежащей Дашей склонились четверо темных. На теле девушки вспыхивали и тут же гасли искры. «Она еще сражается, но силы слишком неравны». «Если я перейду рубеж, то не смогу вернуться назад?» – уточнил Лоу. «Не сможешь, ты не обучен. В дальнейшем будешь помогать и другим, Салман. Время уходит, ты должен сделать выбор». «Тут нечего выбирать, она будет жить!» Он шагнул вперед и наткнулся на прозрачную, словно из стекла, стену. Она дрогнула и осыпалась тысячами осколков. Винсан откуда-то знал, что произойдет сейчас на земле, но это перестало его волновать. Он пошел за хранителем. По ту сторону стены туманная пелена становилась все слабее и слабее, пока не исчезла совсем. Его взору открылась самая красивейшая долина из виденных им когда-либо. Группа молодых мужчин радостно приветствовали его, обнимая. Винсану показалось, что он встретил своих братьев. У Даши постепенно немели руки. Она не чувствовала ног и кончиков пальцев. Даша смотрела на Лоу. Из многочисленных ран на его теле сочилась кровь, смешиваясь с дождем. Вокруг Винсана на асфальте образовывался алый ореол. Ей показалось, он не дышит. Вдруг лицо Винсана озарилось сиянием. Через секунду все его тело нестерпимо засверкало, испуская лучи, будто зажглось небольшое солнце. Послышались крики ужаса. Лучи, попадая на темных, сразу сжигали тьму. Братья превратились в страшных древних старцев. Аида приобрела внешность уродливой ведьмы. Свет возвращал Бирайя их истинный облик, настоящий возраст и наказывал за преступление. Пятеро стариков, не успевших попасть в школьный автобус, лежали рядом с ним кучками костлявых мощей в элегантных дорогих костюмах. Тела нападавших на Винсана мужчин изменились при попадании на них сияющих лучей. Они обратились в безобразных, страшных людей. Свет наполнил Дашу невиданной силой, согрел душу. Наслаждаясь им, она поднялась на еще непослушные ноги и побрела к телу Винсана. Она даже не посмотрела в сторону князя. Бирайя, единственный из темных, был еще жив. Он стоял, окруженный стеной света. На его лице застыло изумление. Разбуженный необычайной энергией темный принц проявился и смотрел глазами Михаила на происходящее. Внешность мужчины неуловимо менялась, пока не стала обликом принца. Лицо исказило смена эмоций от страха и боли до задумчивости. И, наконец, оно озарилось пониманием. Кольцо света все ближе сжималось вокруг фигуры князя, но это уже был не он. Темный принц глядел на девушку. Он вспомнил. Из далекого уголка его мозга хлынули воспоминания. Бирайя и Салман когда-то были одним народом. Преобразователи. Они меняли миры и жизнь на планетах. Кочевники и герои. Они создавали гармонию и жизнь. Темные были на переднем крае, уничтожая болезни и зло. Останавливали войны, прекращали конфликты. Они были чистильщиками. За ними двигались светлые братья, взращивая радость, красоту и любовь. Нет света без тьмы. И в глубине самой черной ночи таится свет. Одно не может без другого. Что произошло? Почему они стали врагами? Принц не видел испепеляющего пламени. Он вспоминал. Брат пошел на брата из-за власти. На одной из планет, заразившись вирусом зла, Бирайя убил светлого брата. Он обезумел, мечтая создать свой мир и безраздельно властвовать в нем. Безумца остановили, но его идеи посеяли раздор. Началась война, которая длится уже тысячелетия. Единый когда-то народ разделился. Все забыли о прошлом. Разрушались планеты, гибли солнечные системы. Бирайя превратились в исчадие ада, в самых непримиримых врагов Салман. Злоба выжигала их души. Принц вспомнил. В минуту смертельной опасности родовая память проснулась. Все можно изменить. Темные должны узнать о своем предназначении. Эту прекрасную планету они могли бы вместе превратить в рай для людей. В других мирах с благодарностью хранят память о Вейтмарах, создателях гармонии. Сдерживающая сила Бирайя исчезла. Огонь коснулся тела вместилища духа принца. Он очнулся. «Нет! Не теперь, когда я осознал, для чего нужно жить!» Раздался громкий крик, заглушаемый дождем. Иволга вздрогнула, оторвав взгляд от тела Лоу. Эти странные слова с мукой в голосе прокричал князь. Даша поразилась. Мужчина изменился. Сейчас в кольце сияющего света стоял человек с царственной осанкой, гордой посадкой головы и одухотворенным лицом. «Это не князь», — поняла она. «Что означают слова Бирайя? Почему остальные темные превратились в чудовищ? А этот, главный злодей, сгубивший всю ее семью, не стал уродом? И почему кажется очень важным понять его слова? Отчего вдруг защемило сердце?» Круг света сомкнулся. Показалось, что пламя взвилось на несколько метров в высоту. Фигура князя стала прозрачной. Затухающий голос донесся до Иволги и хлестнул по напряженным нервам. Как жаль! Прощай, светлая, и удачи тебе!» Столб света опал, рассыпаясь по асфальту радужными шарами, будто кто-то высыпал на дорогу множество светящихся воздушных шариков. Дети в автобусе восторженно закричали. Даша приникла к груди Винсана, сквозь холодную мокрую рубашку не уловила биение сердца. «Ты не можешь покинуть меня! Это неправильно!» Она кулачком стукнула по телу Лоу. Слезы смешивались с дождем. «Он выполнил свое предназначение», — послышался знакомый голос. «А ты должна жить и выполнять свой долг. Не плачь, ваши судьбы лишь песчинки в мироздании». «Вот значит как! Песчинки! Утешила, называется!» Даша проглотила комок в горле, мешающий дышать. Тело Лоу еще слабо светилось. Несколько искорок пробежали по его лицу и взмыли ввысь. Она всей душой потянулась за огоньками, исчезающими в небе. «Нет!» — голос хранителя испуганно задрожал. «Не надо этого делать!» Даша не удивилась своей невесомости, поднимаясь за искрами. Вокруг нее была сплошная белая пелена, похожая на ту, что она видела во сне. «Ты должна вернуться как можно скорее! Здесь нельзя находиться!» Рядом с Дашей появилась молоденькая девушка. Черты лица были необычными. Сильно вытянутые к вискам глаза, слишком высокий лоб и золотые глаза. «Мой ангел!» усмехнулась Иволга. «Думаю, где-то здесь и Винсан». «Да, здесь. Спасая тебя, перешагнул рубеж между явью и навью. Стал солнечным воином. Он изначально был им. Вся его жизнь – только подготовка к этому моменту и дальнейшему служению. Найду и верну его, где бы он ни был. Кажется, я не могу без него жить», – объяснила Даша-хранительница. «Ты не понимаешь, тебе не пройти рубеж, а он не может вернуться. В этом мире действуют другие законы». Она взяла Дашу за руку. «Смирись, нужно возвращаться». «Ну нет!» Даша вырвала свою руку и закричала изо всех сил. «Винсан! Винсан!» У него никогда не было семьи. Ощущение, что наконец обрел ее, согревало сердце, чуть приглушая тоску и печаль. Сознание, что он больше никогда не увидит Дашу, разрывало душу. «Винсан! Винсан!» – донесся голос Иволги. «Вы сказали, Даша жива! Тогда почему она здесь?» – с тревогой осведомился он. «Она жива! Редкий случай! Поднялась за искрами! Они указали ей дорогу». «Узнаю упрямую девчонку. Вы, ребята, извините, но я пойду к ней». Он развел руками. «Вы же видите, она не оставит меня в покое», — засмеялся Лоу. «Ты не сможешь вернуться, не обучен. Вам не найти друг друга. Твое предназначение здесь». Хранитель мягко дотронулся до плеча Винсана. «А как же право выбора? Святобор сказал, оно есть всегда. Так вот, я выбираю свою сумасшедшую девочку, а к вам я всегда успею. Да и дел у меня много», – пробормотал Лоу. И, повернувшись спиной к долине, зашагал в туман. Стоя у границы пелены, помахал рукой названным братьям. Они улыбались. Винсан двигался на звук знакомого голоса. Ему показалось, прошло несколько часов. Они перекликались, но никак не могли встретиться. Даша заметила, что колечко на руке и камешек в кармашке засветились в этой молочной пелене. Она перекачала в камень немного энергии, переполнявшей ее. Сапфир ослепительно засиял, словно маленькое солнце. «Винсан, ты видишь свет? Иди на него!» «Вижу, птичка, вижу! Иду!» Впереди в тумане показался силуэт Лоу. Даша рванулась к нему. Камень на руке вспыхнул в последний раз и рассыпался тлеющими искрами на ладони. Они подбежали друг к другу и натолкнулись на прозрачную стену. глаза в глаза, но протянутые руки разделяла тоненькая, как стекло, преграда. Винсан попробовал разбить, бросаясь всем телом. Пытался прожечь огнем. Ничего не получалось. Слезы градом катились по щекам Даши. Она поставила обе ладошки на стену. С другой стороны Винсан приложил свои. «Уходи! Ты должна жить! Вспоминай обо мне! Кажется, я к тебе сильно неравнодушен!» Улыбнулся он. «Хочешь избавиться?» Шмыгнула Даша носом. «У меня еще столько пакостей для тебя заготовлено!» Она кусала губы. «Как-то не хочется без тебя!» Провела пальцем по стене и замерла. Подаренное Святобором кольцо проникло сквозь преграду вместе с пальцем. Иволга надавила сильнее, рука скользнула глубже. Просунувшись наполовину, спохватилась. «Давай скорее руку! Кольцо тускнеет!» Лоу крепко сжал ее ладонь. Даша потянула его на себя, и через секунду он очутился рядом. Стена пошла волнами, хрустально зазвенела, и пролом закрылся. По-прежнему лил дождь. Даша открыла глаза. Она стояла на коленях перед телом Лоу. На шее Винсана билась жилка. Из ран все еще текла кровь. Даша приложила ладони к самой глубокой ране. Залечив ее, принялась заживлять многочисленные разрезы и ушибы. Спустя 10 минут Винсан пошевелился. Посмотрел сияющим взглядом на девушку и заявил. «Ты грязная и мокрая, прямо замарашка. На себя посмотри, неэкономный ты, все вещи в порезах. Опять придется футболку выбрасывать», — попеняла она. «Хватит сверкать глазами, у тебя в них огоньки». Даша наклонилась над Лоу. «Эй, ребята, я рад, что вы живы. Не объясните эту чертовщину!» Очнувшийся шофер автобуса показал на лежащие вокруг жуткие тела. «Откуда этот цирк уродов?» Он коснулся разбитой головы и сморщился. «Были вроде обычные мужики». «Не берите в голову, она у вас и так повреждена», — посоветовал Лоу, пытаясь встать. Даша помогла ему подняться. «Обопрись на меня. Нужно переодеться в сухое. Я так замерзла». Ее зубы выбивали дробь. «Как далеко трейлер?» «Всего 20 метров. Доползем», — утешил Винсан. Он потерял много крови. Его шатало от слабости. Вдалеке послышалась сирена скорой помощи. Потрясенный водитель, возвращаясь в автобус, наступил на кучу мокрого тряпья. Под ногами что-то хрустнуло. Он приподнял дорогой пиджак. На асфальте остался лежать скелет, обтянутый пожелтевшей кожей. Чуть поодаль, в живописных позах, валялись еще 4 таких же остова. «Господи боже! Что здесь произошло?» Он забрался на водительское место и дрожащим голосом спросил учительницу. «Откуда скелеты?» Дети оживленно переговаривались. Преподаватель рассказала про мужчину, лежащего на асфальте и неожиданно вспыхнувшего, как солнце. «Все люди казались негативами в этом свете. Старики начали корчиться и превращаться на наших глазах в скелеты. Я испугалась, попросила детей лечь на пол. Они не послушались и прильнули к окнам. Никакого вреда свет не нанес ученикам. Наоборот, что не долечила девушка, зажила у ребят за секунды». «Сомневаюсь, что нам поверят. Похоже на фильм ужасов», — подытожил водитель. Его била дрожь от потрясения и страха. «Сквозь ливень я не все разглядела, но достаточно. Мы живем не в том мире, какой себе представляем». Учительница вздохнула и посмотрела на возбужденных учеников. Дети восприняли произошедшее как интересный фильм или постановку сказочного спектакля. Даша помогла Винсану снять футболку. Стащила с него мокрые джинсы. «Птичка, ты так ловко это сделала, будто всю жизнь снимала штаны с мужчин. Если кто-то не замолчит, то поедет в больницу без штанов», — пригрозила она. Винсан был очень слаб. и держался только благодаря энергии, вливаемой Дашей. «Тело я вылечила, но крови не прибавилось. Тебе нужно в больницу. Лежи, я позову врачей». Она быстро переоделась в сухую рубашку и брюки. Дождь не прекращался. Раскрыв зонтик, Даша огляделась. Полицейские осматривали машины и лежащих Бирая. Врачи находились в школьном автобусе. Возле скорой стоял растерянный врач. Иволга направилась к нему. «Мой друг плохо себя чувствует. Он в трейлере». Иволга потянула доктора за рукав. «Девушка, вы не знаете, кто разбросал старые скелеты в современных костюмах? Мы насчитали 7 штук. И откуда-то взялись трупы монстров. Я такого даже в кунсткамере не видел. А куда делись люди, чьи автомобили стоят на обочине?» «Мы почти ничего не видели. Извините». Врач осмотрел Лоу и недоуменно спросил. «А куда ваша кровь подевалась?» «Слишком много отдал. Не рассчитал», — усмехнулся Лоу. Выглядел он жутковато. Лицо без единой кровинки, синюшные губы. Отворилась дверь фургона. В проеме показался полицейский. Он хотел зайти, но потом передумал, узнав, что молодые люди ничего не видели. «Уважаемый!» – крикнул доктор. «Подождите! Девушка поедет на машине скорой помощи. Вы не могли бы по ее просьбе отогнать трейлер во двор больницы или на стоянку?» Полицейский подмигнул Даше. «Конечно! Я попрошу коллегу. Он сядет за руль вашего джипа». «Иволга, я еще живой! А ты уже глазки строишь!» – прошептал Винсан. Она наклонилась и прижала губы к рту Лоу, вливая следующую порцию энергии. «Другое дело!» – повеселел он. «А то взялась на меня руки накладывать. Так-то лучше получается!» Дверь фургона снова распахнулась. Круглая любопытная физиономия молодого полицейского заглянула в фургон. «Я поведу вашу машину. Нужны ключи». «Они в замке зажигания», — пояснила Даша. Мужчины вдвоем уложили Винсана на носилки. Даша держала зонтик, пока его несли в скорую. Истек час от назначенного времени, но звонка от князя все не было. Что-то пошло не так, как они планировали. Полковник полиции Алтуфьев был в курсе намечавшегося жертвоприношения детей и убийства князем Салман. По приказу полковника дорогу в обе стороны перекрыли на 2 часа. Бирая собирались совершить черное дело и все скрыть. Для этого в 2 километрах от дороги должны были сжечь останки жертв. Алтуфьев ждал условленного звонка, не дождался. Зато поступил звонок на пульт дежурного о произошедшей аварии от водителя школьного автобуса. Подъехавшие скорые и машины 2 патрулей потребовали пропустить их на место автокатастрофы. Пришлось освободить проезд. Алтуфьеву нужно было выяснить, что случилось. Он тоже отправился туда. Сотрудники полиции обнаружили на месте аварии 7 мумифицированных скелетов, трупы странных людей. Дети, находящиеся в автобусе, были живы и здоровы, только возбужденно рассказывали полную чепуху. Стоящие на обочине автомобили оказались пустыми. Только в одной обнаружилась уродливая женщина, явно сумасшедшая. Она безостановочно повторяла: «Небесный огонь сжег нечестивых и покарал меня!» Полковник с ужасом осмотрел мумии в костюмах. В отличие от коллег, он прекрасно понял, что произошло. Еле сдерживая себя, ярость то и дело искажала черты его лица. Присел на корточки возле скелета, одетого в знакомую одежду. «Я говорил тебе, брат, ты выбираешь самонадеянного носителя. Он даже не удостоверился узнать, кого преследует. Так бесславно погибнуть недостойно принца Бирая. Из всей династии нас оставалось 3. Бывшие подданные давно не подчиняются, а ты ухитрился погубить весь магистрат. Теперь начнется борьба за власть». Алтуфьев погладил желтый череп и вдруг резко ударил по нему кулаком. Трухлявые кости рассыпались на осколки. «Он был тебе плохой оболочкой». Полковник внимательно выслушал рассказы детей. Теперь он точно знал, что произошло. Нужно взглянуть на этих светлых. Мужчина решительно направился к трейлеру. Брат был слаб, я намного сильнее. Что ж, оцени у противника. Открыв дверь фургона, он едва подавил желание закричать и сбежать немедленно. В трейлере находился носитель солнечного огня Инглии, совсем слабый, но способный сжечь его за секунды. Девушка рядом с ним оказалась костром и была полна сил. Третьей светлой, о которой говорил князь, в машине не было, только эти двое и врач. «Какое счастье, что на мне сильная защита», – подумал полковник и, прилагая чудовищные усилия, заставил себя спокойно стоять у двери. Он слушал, что говорят Салман. Находясь в 2 метрах от раненого врага, Алтуфьев ощущал смертельный свет, сжигающий его суть и забирающий тьму. «Глупец! Какой глупец, младший брат! Не увидел рубежника и костра! Почему? Он ведь преследовал свечу! Какие щиты были на них? Отчего же сейчас сбросили?» Полковник медленно побрел от фургона. Ему казалось, испепеляющий огонь в любую минуту может ударить ему в спину. Бирая еще немного погулял под дождем, убедился, что светлые не обратили на него никакого внимания. «Странно, они не умеют смотреть сквозь защиту, такие сильные и не умеют». Озадаченный Бирая направился к оставшейся в живых Аиде. «Может, эта женщина ответит на мои вопросы? Пусть светлые думают, что в безопасности». Алтуфьев умел ждать. Рано или поздно брат будет отомщен. В больничной палате Винсан находился 3-й день. Завтра можно уезжать. На удивление врачей он быстро шел на поправку. «Тебе не показалось странным, что начальник полиции мог под дождем, но в трейлере не появился?» — спросила Даша. «Очень даже показалось. От него исходило ощущение зла и опасности. Наверное, на нем щиты. Нам еще многому нужно научиться. Хотя бы видеть через их защиту». Лоу приподнялся на кровати и взял Дашу за руку. «Опять будешь просить вкусненького?» — догадалась Иволга, но руку не убрала. «Да, моя кормилица. Итак, хочу жареную курочку, картошечки отварной, конфет шоколадных». Дверь палаты отворилась. На пороге стояли Леон и Майя. Девушки кинулись в объятия друг друга. Ювелир пожал руку больному. «Я слышал о твоем желании подкрепиться». «Этот проглот объел всю больницу и окрестные продуктовые магазины», — пожаловалась Даша. «Предлагаю отправиться в ресторан. Ты как, можешь ходить?» — обратился Леон к больному. «Конечно!» — Лоу вскочил на ноги и продемонстрировал полосатую пижаму. «В таком виде лучше пойти в столовку!» — засмеялась Иволга. «Мадам!» — Винсан шутливо поклонился ей. «Соблаговолите подать одежду из трейлера». «Пока ты дрых, я положила одежду в шкаф. Бери и переодевайся». Даша открыла дверцу шкафа, доставая желтые брюки и белую футболку. «Что за наряд?» — хмыкнул Леон. «Ты изменил стиль? Собирайтесь, мы с Майей ждем вас на улице». Он подтолкнул девушку к двери, делая ей знаки. «Птичка, где ты откопала такой веселенький прикид?» Сердитый Лоу рассматривал узкие брюки. «А кто виноват? Все твои вещи пришлось выкинуть. Они либо разорваны, либо в крови. У тебя вообще с одеждой туго. Эти джинсы я приобрела в магазине рядом с больницей». «Почему желтые?» «Других не оказалось. Эти, видимо, никто не захотел купить», — пояснила Даша. «Подойди к больному человеку», — поманил он. Иволга осторожно приблизилась к нему. Лоу сделал шаг навстречу, и она оказалась прижатой к его груди. «Только без рукоприкладства!» — Ненатурально испугалась Даша. «Целовать умею и без рук», – прошептал Винсан. Через минуту, отстранившись, улыбнулся. «Всегда мечтал о штанах такой расцветки». Даша в ответ показала язык. «Ты заметила? Мы не ошиблись. Майя и вправду подходит Леону». «Одевайся, пижон, нас ждут». Даша выскользнула из объятий и направилась к выходу. «Я ничего не буду предпринимать без основательной подготовки и не повторю ошибок брата. У меня в запасе много времени, оно для меня не имеет значения», — говорил коренастый полковник полиции по сотовому, глядя в окно машины на четверку счастливых молодых салман. Они шагали по улице и громко переговаривались.